Бегство в Египет. Далеко, в одной из пустынь восточных стран, росла с незапамятных времен пальма. Она была очень стара и невероятно высока. Все проходившие через пустыню невольно останавливались и любовались ею, потому что она была гораздо выше остальных пальм, а, возможно, выше обелисков и пирамид. И вот, одиноко стоя и глядя в пустыню, она заметила однажды нечто до того удивительное, что могучая вершина ее закачалась от изумления. Там, на краю пустыни, виднелось двое одиноких людей. Они двигались на таком далеком расстоянии, когда верблюды кажутся не больше муравья, но все-таки это, несомненно, были двое людей. Чужестранцы, ведь пальма хорошо знала постоянных путников пустыни, мужчина и женщина. С ними не оказалось ни проводников, ни вьючных животных, ни палаток, ни бурдюков с водой. «Возможно, они пришли сюда, чтобы умереть», — подумала пальма и быстро осмотрелась кругом. «Удивительно», — продолжала она, — «львы не насторожились, завидя добычу. Я не вижу, чтобы хоть один из них шевельнулся. Я не вижу и разбойников. Они, вероятно, еще появятся». «Им грозят 7 видов смерти», — думала она дальше. «Их пожрут львы, ужалят змеи, их иссушит жажда, погребут пески, на них нападут разбойники, их сожжет солнцем, они погибнут от страха». И она постаралась думать о чем-нибудь другом. Однако судьба этих людей беспокоила ее. Куда ни обращала она свой взор, она видела только то, что было знакомо ей уже 1000 лет. Ничто не приковывало ее внимания, и мысли ее снова обращались к двум путникам. «Клянусь засухой и бурей», — сказала она, призывая опаснейших врагов жизни. «Что это несет в руках женщина? Мне кажется, эти безумцы несут с собой и ребенка». Пальма, которая была дальнозорка, как все старцы, не ошиблась. Женщина несла на руках ребенка, который спал, положив головку ей на плечо. «Дитя почти раздето», — продолжала пальма. «Я вижу, как мать прикрыла его своим плащом. Она в торопях схватила его с постели и отправилась в путь. Теперь я понимаю, эти люди — беглецы. И все-таки они безумцы. Если их не охраняют ангелы, лучше им было бы все претерпеть от врагов, чем отправляться в пустыню. Я представляю себе, как все это произошло. Муж стоял за работой, ребенок спал в колыбели, а жена вышла за водой. Сделав несколько шагов от двери, она увидала приближавшихся врагов. Она бросилась назад, схватила ребенка, кликнула мужа, и они побежали. Целый день провели они в пути, не останавливались ни на минуту. Да, вот как все это произошло. Но, повторяю, если их не охраняют ангелы... Они так напуганы, что не чувствуют ни усталости, ни других страданий, но я вижу жажду в их глазах. Мне ли не знать лица человека, который мучается от жажды? И когда пальма подумала про жажду, судорожная дрожь пробежала по ее высокому стволу, а бесчисленные острия длинных листьев съежились, как от дыхания огня. «Если бы я была человеком, — говорила она, — я никогда не отважилась бы отправиться в пустыню. Надо быть безумцем, чтобы идти сюда, не имея корней, которые простираются до никогда не высыхающих родников. Здесь опасно и для пальм, даже и для такой пальмы, как я. Если бы я могла дать им совет, я уговорила бы их вернуться». враги никогда не будут так жестоки к ним, как пустыня. Наверное, им кажется, что в пустыне легко жить. Но я знаю, что даже и мне иногда трудно приходится. Я помню, как еще в молодости ветер нанес надо мной целую гору песку. Я едва не задохнулась. Если б я могла умереть, это был бы мой последний час. Пальма продолжала думать вслух по привычке старых пустынников. «Я слышу какой-то чудный мелодичный шелест в моих ветвях», — говорила она. «Все острия моих листьев трепещут. Не понимаю, что со мной делается при виде этих бедных чужеземцев. Эта грустная женщина так прекрасна. Она заставляет меня вспомнить самое чудесное явление в моей жизни». И под мелодичный шелест листьев вспомнилась пальме, как однажды, много лет назад, этот оазис посетили двое знатных людей. Это были царица Савская и мудрый Соломон. Прекрасная царица возвращалась домой, царь Соломон провожал ее, а теперь им следовало расстаться. В память этого часа, — сказала царица, — я сажаю в землю финиковую косточку. Я хочу, чтобы из нее выросла пальма, которая будет жить и расти, пока в стране иудейской не родится царь, который будет выше Соломона. Сказав это, она посадила в землю косточку и оросила ее своими слезами. «Почему я вспомнила об этом именно сегодня?» — подумала пальма. «Неужели эта женщина напоминает мне своей красотой прекраснейшую из цариц, по слову которой я выросла и живу до сегодняшнего дня?» «Я слышу, как листья мои шелестят все громче, и шелест их печален, как песнь смерти. Они словно предсказывают, что скоро прекратится чья-то жизнь. Хорошо, что я знаю, что никогда не умру». Пальма думала, что печальный шелест ее листьев предсказывал смерть этим одиноким путникам. Да и они сами, вероятно, думали, что приближается их последний час. Это видно было по выражению их лиц, когда они проходили мимо скелетов верблюдов, лежавших по дороге. Это видно было по взглядам, которыми они проводили пролетавших мимо коршунов. Да иначе и быть не могло. Они должны погибнуть. Вот заметили пальму и оазис и быстро направились к ним в надежде найти воду. Но, придя туда, они остановились в отчаянии, потому что источник иссяк. Утомленная женщина положила ребенка на землю и села, плача, на берегу источника. Мужчина бросился рядом на землю и стал бить по песку кулаками. Пальма слышала, как они говорили между собой, что им придется умереть. Она узнала также из их слов, что царь Ирод велел убить всех детей 2-3 лет, боясь, что среди них родился ожидаемый великий царь иудейский. «Мои листья шелестят все громче», — думала пальма, — «пришел последний час этих несчастных беглецов». Она поняла, что оба они боятся пустыни. Муж говорил, что лучше было бы остаться и вступить в бой с воинами, чем бежать от них. Они погибли бы более легкой смертью. «Бог поможет нам», — отвечала женщина. «Мы беззащитны против хищных зверей и змей. У нас нет ни пищи, ни питья. Как может Бог помочь нам?» Он разорвал в отчаянии свое платье и прижался лицом к земле. Он потерял всякую надежду, как человек, смертельно раненый в сердце. Жена сидела, выпрямившись, сложив руки на коленях. Но взгляд, которым она смотрела на пустыню, говорил о безграничном, безутешном отчаянии. Пальма слышала, как тоскливый шелест становился все громче. Женщина, вероятно, также услышала его, потому что подняла голову, и сейчас же она невольно протянула руку к вершине дерева. — О, финики! Финики! — воскликнула она. В ее голосе звучало такое страстное желание, что пальме захотелось стать не выше кустарника дрока, и чтобы финики ее было так же легко сорвать, как цветы шиповника. Она знала, что вершина ее покрыта гроздьями фиников, но как же люди достанут их на такой головокружительной высоте? Муж заметил, как недоступно высоко висели финики. Он даже не поднял и головы и попросил только жену не мечтать о невозможном. Но ребенок, игравший травками и стебельками, услышал восклицание матери. Малютка не мог себе представить такого, чтобы мать не получила того, чего желает. Услышав про финики, он начал смотреть на дерево. Он думал и соображал, как бы их достать. Лобик его наморщился под светлыми кудрями. Наконец на личике его появилась улыбка. Он придумал способ. Он подошел к пальме, ласково погладил ее своими ручонками и сказал нежным детским голоском: «Пальма, наклонись, наклонись, пальма!» «Что это? Что произошло?» Листья пальмы затрепетали, словно по ним пронесся ураган, а по высокому стволу пробежала дрожь. И пальма почувствовала, что малютка сильнее ее. Ей не удалось воспротивиться ему, и она склонила своим высоким стволом перед ребенком, как люди склоняются перед властелинами. В своем глубоком поклоне пальма нагнулась до земли, так что верхушка ее с дрожащими листьями легла на песок. Ребенок не испугался, не удивился. С радостным криком подбежал он к вершине пальмы и стал рвать с нее гроздь за гроздью. Ребенок набрал уже много фиников, а дерево все еще продолжало лежать на земле. Тогда мальчик ласково погладил ее и нежно сказал: «Пальма, поднимись, поднимись, пальма!» И громадное дерево тихо и благоговейно выпрямила свой гибкий ствол, и листья его зазвенели, словно арфа. «Теперь я знаю, кому они пели песнь смерти», — сказала пальма, когда снова выпрямилась. «Не этим людям». Муж и жена, стоя на коленях, славили Бога. Ты видел нашу печаль и отвел ее от нас. Ты сильный, склоняющий ствол пальмы, словно гибкий тростник. Каких врагов трепетать нам, когда сила твоя охраняет нас? Вскоре через пустыню проходил караван, и путники увидели, что вершина пальмы завяла. «Как это могло случиться?» — сказал один из спутников. «Эта пальма не должна была умереть раньше, чем увидит царя более славного, чем Соломон». «Возможно, она и увидела его», — ответил другой путник.